но всем известно, что во Флориде летом и весной замечательно, но о мягком климате говорят только зимой. И это очень характерно в данном случае. Далее он пишет: «Хочешь – верь, хочешь – нет, но мы увлекаемся купанием до самозабвения». Он бы ни в коем случае не стал бы употреблять таких выражений, если бы речь шла о теплых месяцах во Флориде, когда купание – самое обычное дело для всех курортников. Правда, на открытке стоял штемпель «Июнь 1932 год». Но, по-видимому, Франклин Тор просто забыл ее вовремя отправить, положил ее куда-нибудь в карман своего курортного костюма и забыл про нее. Когда же Матильда Тор обнаружила ее там позднее? Она сразу же разработала новый план действий и очень ловко использовала эту открытку, чтобы доказать полиции и брату Франклина Тора Джеральду, что он жив, здоров и наслаждается жизнью. Изобретательная особа – это Матильда Тор, ничего не скажешь. Чего только стоит одна история с этим, хотя и глупым двойником. Но все эти улики, собранные вместе, настолько убедительны, что данное дело для меня потеряло всякую запутанность. Сейчас меня только удивляет, почему я не сразу пришел к правильному решению и не обнаружил всего того, что позднее мне предстало совершенно в ясном свете. Неужели, шеф, вы не собираетесь помочь Гамильтону Бюргеру разобраться во всей этой запутанной истории? Ни за что. Пусть он сам выбирается из этого, как сумеет. Он на протяжении долгих лет пытается ставить мне палки в колеса. А сейчас даже грозил, что постарается все дело представить так, и доказать мои якобы незаконные действия, что меня лишат адвокатской практики. Этого я не могу ему простить. Этот урок пойдет ему на пользу. Зато в дальнейшем он будет знать, что со мной нельзя ссориться и шутить таким образом, так как эти шутки могут выйти ему боком. И вы вовсе не боитесь, что Матильде Тор, если вы не будете вмешиваться в это дело, удастся вылезти сухой из воды? Нет, Делла, это совершенно исключено. У Трега все же очень ясная голова. Да к тому же я посоветовал ему поинтересоваться останками Фила Ланка. Он, я не сомневаюсь, запомнил мои слова и принял их к сведению. Он непременно произведет эксгумацию трупа, обязательно выяснит, что это на самом деле не Фил Ланг, а Франклин Тор. А остальное уже совсем просто. Да, теперь я могу признаться, что я была страшно испугана. Ты боялась, что тебя осудят? Мейсон нежно притянул к себе девушку. Моя дорогая, ты должна всегда быть уверена в своем защитнике. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Ольга Устименко. Звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 1994 год.